Метрополия и колонии. К 1775 году в британских колониях проживало уже около 2,5 миллионов человек, и хотя показатели уступали 7 миллионам, проживавших в Англии, в приросте населения американские колонии значительно обогнали метрополию. На протяжении каждого поколения число американцев практически удваивалось. Среди колоний, находившихся в основном на Атлантическом побережье, преобладали поселения сельского типа, а вот городов было совсем немного. По мере развития колониальных городов, в них все острее ощущалась разница в доходах между бедными и богатыми. Но это не привело к формированию жесткой системы титулованных классов, традиционной для метрополии. Здесь тоже существовали очень богатые и очень бедные люди. Но все же не до такой степени, как в Англии. Большинство американцев занимали место где-то посередине между этими двумя полюсами. 3/4 всех колонистов принадлежали к так называемому среднему классу против 1/3 среди англичан. Дэниел Маккинерни, американский историк. На протяжении большей части 18 столетия колонисты проявляли себя вполне лояльными подданными британской короны, хотя и не могли похвастаться внимательным отношением к себе со стороны Лондона. Да, в Англии внимательно наблюдали за развитием колоний и понимали огромное значение заморских поселений, в том плане, что колонии можно прекрасно эксплуатировать. И в марте 1764 года парламентским актом колониям было вменено в обязанность принимать участие в уплате британского национального долга. Для этого в Лондоне, испытывавшем острую нехватку в денежных средствах, долг страны достиг 130 миллионов фунтов стерлингов, решили обложить колонии налогами. И тогда в Бостоне прозвучали роковые слова. «Обложение податями без народного представительства есть тирания». Это дало толчок к началу событий, вскоре произведших переворот в судьбе североамериканских колоний. Непосредственно война началась только тогда, когда метрополия надавила на свои колонии до крайности. Северо-восточные колонии с самого начала имели все задатки крупному промышленному производству. В то время как на юге с помощью рабского труда производились огромные массы сырья, на севере шло свободное умственное развитие, уничтожающее рабский труд благодаря индустриальному производству. Англия, обложив свои колонии налогом, могла достичь только того, что удерживало бы их промышленное производство на низком уровне, и американское сырье отправлялось бы к британским фабрикантам, которые придавали бы ему более высокую ценность. С 1688 года и до самого объявления независимости колонии британское правительство издавало ряд парламентских постановлений, которые явным образом стесняли торговлю колоний. Колонистам запрещалось торговать, а вместо них право это предоставлялось английским купцам. Не англичанам решительно запрещалась любая торговля с колониями. И сами колонисты даже в своих взаимоотношениях должны были обращаться к английским посредникам. Сырье, табак, зерно, рыбу, пушнину и прочее можно было привозить на продажу только в английские порты. Собственно, промышленность, например, производство хлопчатобумажных тканей, железных и стальных изделий и прочее, была разрешена только в ремесленных масштабах. После обнародования так называемого «Генерального акта» 1764 года, которым облагались ввозными пошлинами разные товары, доставляемые в гавани Америки, жители Массачусетса, Коннектикута, Род-Айленда, Нью-Джерси, Пенсильвании, Мэриленда и Южной Каролины, раздраженные также гербовым актом 1765 года. Примечание. Согласно этому документу, все торговые сделки, продажи газет, книг, брошюр, игральных карт и некоторых других товаров, а также оформление любых гражданских документов, облагались штемпельным сбором в пользу британской короны. Конец примечания. Собрались на Конгресс и объявили оба эти постановления противозаконными. В результате гербовый акт был отменен, но вместо него появился указ лорда Фредерика Норта, возглавлявшего британское правительство, брать пошлины с чая, привозимого в колониальные порты. Ко второй половине XVIII века население североамериканских колоний становилось все враждебнее по отношению к метрополии. Присутствие британских войск на территории колоний вызывало все большее и большее недовольство колонистов. Все чаще стали звучать требования о предоставлении независимости. В 1754 году по инициативе Бенджамина Франклина из Пенсильвании был выдвинут проект по созданию Союза североамериканских колоний с собственным правительством, но во главе с президентом, назначаемым королем Англии. Хотя проект и не подразумевал полной независимости колоний, в Лондоне он вызвал крайне негативную реакцию. Бостонское чаепитие. Так называемое Бостонское чаепитие 16 декабря 1773 года стало искрой, из которой возгорелось пламя американской революции. Дело в том, что лорд Фредерик Норт, как уже говорилось, ввел для колонии ввозную пошлину на чай по 3 пенса с фунта. Эта мера вызвала в колониях резкое недовольство. Пока ожидали решения спорного вопроса, корабли с чаем Ост-Индийской компании перестали допускаться в американские гавани. Но в Бостонскую гавань чай пришел под защитой английских военных кораблей. В результате 18 человек, переодетых индейцами, забрались на чайный корабль «Дартмут», взломали ящики и торжественно покидали чай в море. Потом группа из 30-130 человек проникла еще на 3 судна, и за 3 часа всего было сброшено в воду 342 ящика чая на сумму около 90 тысяч фунтов стерлингов. Эта акция была названа чаепитием, и британские солдаты, бывшие в карауле на борту судов с грузом чая, конечно же, прекрасно поняли, что имеют дело не с индейцами, а с колонистами. Да и сами нападавшие не сомневались в том, что их никто не примет за настоящих индейцев. Массачусетский губернатор Хатчинсон описал этот случай двору в самых черных красках. Бостон, как и вся массачусетская колония, уже давно считались в Англии возмутителями спокойствия. Поэтому британское правительство пошло на самые решительные шаги для усмирения мятежников. Порт был блокирован до поступления от городских властей компенсации за уничтоженный груз. Однако карательная акция против Бостона не только не утихомирила мятежников, но и послужила всем американским колониям призывом сплотиться для борьбы за независимость. Американская независимость на самом деле началась не с бостонского чаепития, а с губительной и совсем не характерной для британцев ошибки, довольно удачно отстрелявшись в 7-летней десантно-диверсионной войне. Бриты размякли, и американцы быстро показали им, что мягкость — это удел хлюпиков и неудачников. Стефан Кларк, британский писатель. Первый и второй континентальные конгрессы. Начало военных действий. Один из отцов-основателей государства и будущий президент Соединенных Штатов Америки Томас Джефферсон назвал бостонское чаепитие акцией отчаявшихся людей, защищающих свои законные права. А 5 сентября 1774 года в Филадельфии начал свою работу первый континентальный конгресс с участием 56 представителей всех колоний, за исключением Джорджии, Канады, Бермудских, Багамских островов и островов Карибского моря. В числе 7 депутатов от Виргинии находился и Джордж Вашингтон. В ходе конгресса, работа которого продолжалась до 26 октября, были сформулированы требования к метрополии. В частности, было заявлено, что новые налоги и пошлины, установленные британским правительством без согласования американцев, не будут ими одобрены. По сути, метрополии был объявлен торговый бойкот. С 1 декабря 1774 года была запрещена как покупка английских товаров, так и продажа американских товаров англичанам. Это решение стало ответом на блокаду Бостона британским флотом. Выработанная Конгрессом Декларация прав содержала заявление о правах американских колоний на жизнь, свободу и собственность. В Декларации также высказывалось намерение о созыве нового континентального конгресса 10 мая 1775 года, в случае, если Лондон не пойдет на уступки. Ответные шаги метрополии не заставили себя ждать. Король Георг III потребовал полного подчинения колоний британской короне, а британский флот приступил к блокаде северо-восточного побережья американского континента. Англия сползала к авторитарным формам монархии, и упрямство Георга III 1760-1820 годы во многом способствовало противостоянию колоний и метрополии. Герберт Уэллс, английский писатель. Генерал Томас Гейдж получил приказ подавить открытый бунт и обеспечить выполнение колониями законов, прибегнув в случае необходимости к силе. В колонии был направлен 10-тысячный отряд британских войск. Со своей стороны американцы, решившись отстаивать свои права силой оружия, начали собирать ополчение и складировать боеприпасы. Вскоре восстание сделалось повсеместным. Число вооруженных людей каждый день возрастало, но в этом ополчении пока не было ни порядка, ни дисциплины. На Втором континентальном конгрессе, созванном в Филадельфии 10 мая 1775 года, в нем принимали участие 65 депутатов от всех американских колоний. Хотя представители от Джорджии присоединились к конгрессу только 20 июля. Была подписана Декларация независимости 4 июля 1776 года, которая стала первым документом, в котором колонии именовались как Соединенные Штаты Америки. Фактически, Второй континентальный конгресс взял на себя роль национального правительства в ходе начавшейся вскоре войны за независимость США. Забегая вперед, отметим, что 15 ноября 1777 года были изданы статьи Конфедерации, которые стали первым конституционным документом Соединенных Штатов. 13 штатов ратифицировали статьи Конфедерации на заседании Конгресса, после чего они вступили в законную силу, и Второй континентальный конгресс продолжил работу уже как Конгресс Конфедерации. Также на Втором континентальном конгрессе было положено назначить одного начальника над всеми вооруженными силами восставших североамериканских областей. Этим начальником стал Джордж Вашингтон. По сути, все шло к войне, и британский парламент уполномочил короля на открытие военных действий. Массачусетс был объявлен мятежной областью. Два других билля окончательно прекратили торговые отношения Англии с колониями. «Жребий брошен», — объявил король Георг лорду Норту. «Колонисты либо победят, либо покорятся». Но они не покорились. Роберт Римини, американский историк. Вскоре произошло первое столкновение войск генерала Гейджа с массачусетской милицией. И тогда все колонии поспешили послать к Бостону войска и милицию, и вскоре город был осажден 20-тысячной армией. В то же время полковник Арнольд был послан с небольшим отрядом на канадскую границу, где он овладел укреплениями Тикандеруга и Кроншуан и захватил британское судно. Ключ к Канаде оказался в руках американцев. К союзу англо-американцев вынудили своей корысти и глупость лондонского правительства. Их облагали налогами, но при этом не давали права голоса в распределении денег и ограничивали их торговлю в интересах Англии. Герберт Уэллс, английский писатель. Следует отметить, что Англия еще в 1713 году гарантировала себе право привозить на Антильские острова и в Испанскую Америку вообще африканских невольников. Но лондонская и другие компании, торговавшие чернокожими рабами, наполнили ими не только испанские области, но и английские колонии. Барбадос считался главным невольничьим рынком для всей Америки. И британские торговцы никогда не получали большие барыши, чем в те 30 лет, когда их торговля рабами достигла высшей степени своего процветания. С удивительным постоянством они продавали в американские колонии тысячи рабов, почти за бесценок. Северные колонии неоднократно протестовали против этой системы, поощряемой британской короной, из-за которой производство южных колоний получило опасный перевес над севером. Да и сами южные колонии старались остановить наплыв рабов, понимая, что рабский элемент рано или поздно поставит их внутреннее развитие на совершенно другие основания, чем в северных колониях. Таким образом, раскол между севером и югом Соединенных Штатов изначально произошел из-за Великобритании. Южные штаты, естественно, заняли бы сторону британской армии, поскольку поступление арабской силы, влиявшей на весь общественный строй юга, настраивало их в пользу короны. Роялистская партия насчитывала в южных колониях наибольшее число приверженцев, смотревших на арабский элемент как на важную опору монархизма. Но многие колонисты понимали, какая угроза собирается над их головой, и ввоз черных союзников Его Величества Короля Англии был запрещен. Томас Джефферсон нисколько не преувеличивал, когда в объявлении о независимости колоний обрисовал вероломную британскую политику и ее отношение к рабству в следующих словах. «Король Великобритании ведет жестокую войну против самой человеческой природы, потому что он приказывает хватать подданных далеко живущего народа, который не причинил ему ни малейшего зла, и влечет их в другую часть света на рабство или же на ужасную смерть во время самого переезда. Это настоящий морской разбой, составляющий позор даже для держав неверных. Между тем им занимается христианский король Великобритании. И чтобы достойно завершить эти мерзости, отчего дело становится еще очевиднее, тот же монарх подстрекает этих людей, рабов, живущих среди нас, взяться за оружие и возвратить себе свободу, которую он сам же отнял у них». Представители Северной и Южной Каролины и Джорджии, где рабство процветало, настоятельно требовали вычеркнуть из Декларации независимости эти соображения Джефферсона. Более того, они заявляли о своей готовности не колеблясь искать спасения в более тесном сближении с метрополией. Как видим, все элементы, необходимые для отделения рабовладельческих штатов от свободных, отчетливо обозначились еще при первоначальном зарождении Союза. Не менее ловко была рассчитана британская политика по отношению к индейцам, с которыми метрополия еще задолго до начала борьбы со своими колониями обращалась весьма предусмотрительно. Дело в том, что за исключением квакеров, гуманно относившихся к индейцам, другие англосаксонские иммигранты быстро запятнали себя жестокостью по отношению к краснокожим. Шаг за шагом индейцы были оттеснены на запад, и если они не хотели добровольно уступать свои земли, то винтовки колонистов указывали им дорогу. По сути, это была война на истребление, и индейцы, естественно, оказывали сопротивление. А если краснокожие захватывали своего бледнолицего врага, не могло быть и речи о пощаде. При этом британская корона призывала человеколюбиво обращаться с индейскими туземцами. Она требовала отчета у колонистов о жестокостях против краснокожих, и поступки колонистов всегда осуждались британской короной. И не только. Считается, например, что Англия даже заискивала перед индейцами, и те получали из Лондона карабины, свинец и порох. Естественно, когда наступил серьезный разрыв отношений между колонистами и Англией, встал вопрос об индейцах, по важности своей не уступавший вопросу о невольничестве. Дело в том, что индейцы обещали колонистам, если вспыхнет война между провинциями и метрополией, соблюдать строгий нейтралитет. Однако в отношении к британцам краснокожие обнаружили явное расположение. Они охотно выслушивали обещания короля, который сулил им груды золота и огромное количество рома. Более того, они торжественно обещали скальпировать любого колониста, который попадется им в руки, остальных прогнать к Атлантическому океану. Таким образом, британцы, заключив наступательный и оборонительный союз с индейцами, поступили намного практичнее, чем колонисты. Каждый, способный к ведению войны индеец, получал в подарок два походных шерстяных одеяла, кремниевое ружье с 15 кремнями, топор, маленький медный котелок, нож для скальпирования, порох, свинец и одну гинею. Но особенно благоприятное впечатление произвело на индийцев обещание, что за каждого скальпированного колониста им будет выдаваться серебряная крона.